чем же мы таком провинились?» — спрашивает женщина, и в ее голосе слышен сердитый тон. «Надеюсь, ни в чем страшном», — протягиваю фотографию Грунского. «Таких нам изготовили много, со снимка из его личного дела на последнем месте работы. На всякий случай я взял еще одну, посмертную, но не думаю, что ее придется кому-нибудь показывать. Постарайтесь вспомнить, не встречался ли вам этот человек. Не спешите с ответом, подумайте хорошенько». «Граф Кеглевич», — восклицает женщина, бросив взгляд на фотографию. «Что он натворил?» «Не спешите с ответом, посмотрите внимательно. Я притворяюсь, что не заметил вопроса». «Граф, граф», — мужчина тоже кивает, выпуская из ноздрей сизый дым. «Только на снимке он совсем как огурчик. Наверное, фотографировался еще в молодые годы», — продолжает женщина. «Да, граф дошел до ручки. Пропащий человек. Вы и сами увидите. Вот кому Бог смерти не шлет. Порядочный человек от такой жизни давно бы сошел в могилу. А этим хоть бы что», — подхватывает женщина. «Его фамилия Кеглевич?» — спрашиваю. «Откуда нам знать его фамилию? Кажется, ее вообще никто не знает. Граф Кеглевич, да граф Кеглевич. А кто просто графом называет? Наверное, прозвище такое. Думаю, что прозвище. Может, графы у него в роду были?» Как бы ожидая подтверждения, обращается муж к жене. «Какой там граф? Все это болтовня пьяниц. Не дать не взять пропойца, причем конченый. А почему именно Кеглевич?» «Это мы вам сказать не можем». Она уже отвечает за двоих, видно по привычке. «Спросите у Петеритиса, может, знает. Он из той же братьи, к тому же малость глуповат, но скандалов они не устраивают и вроде не воруют. У них есть грядки, сажают лук». «В том заслуга Петеритиса. Графа на грядке я не видел ни разу», — возражает мужчина. «Петеритис любит копаться на огороде, и пока он не дошел до ручки, сад у него был вполне приличный». «Если я вас правильно понял, они живут вместе?» «Какое там вместе? Этот пропойца просто сел на шею бедняге Петеритису. Он мне сам плакался, а теперь, говорит, отнимает всю пенсию до копеечки. Когда Петеритис не отдает добровольно, то граф бьет его кнутом». «Так ведь сами же вместе и пропивают. Как начнут, так целыми днями из будки не вылезают. Черт знает, что они там лакают. Неужели граф отмочил что-нибудь серьезное, раз милиция разыскивает?» «Он не работает». «Разве он уже не на пенсии?» «Думаю, нет». «Да говорят, теперь можно нажить больше неприятностей, если не работаешь. И правильно. Посмотрите, к винной лавке не протолкаться ни утром, ни вечером». «Тоже мне мировой родитель», — жена обрывает мужа. «С тобой не посоветовались. А ты помолчи, когда я с человеком разговариваю. Я совсем не заинтересован в семейном конфликте, поэтому спрашиваю, когда они в последний раз видели Петеритиса и графа Кеглевича?» «Давно уже, в конце лета. И с тех пор они тут не показывались?» «Думаю, что они здесь. Снега еще не было, когда я привозил сюда стройматериалы и видел, как у них дымилась труба. Это с неделю или чуть больше назад. Точно число не скажу. Домишко Петеритиса вы найдете легко, это близко. По левой стороне единственная будет будка с трубой». «Попросить, чтобы проводил?» «Не стоит. Один я меньше привлеку внимания. Если не найду, вернусь. Спрашиваю, как потом выйти к дому сторожа. Мужчина выходит вместе со мной за калитку к дороге и, показывая рукой, объясняет: Вообще-то есть тут и более короткая дорога, но вы обязательно заблудитесь. Когда весной все зазеленеет, я даже иногда путаюсь, где сворачивать направо. А знающему дорогу тут идти минут 5. Домишко замечаю еще издали, из-за трубы. Она из черного железа, возвышаясь над крышей, наверное, тяга здесь плохая, напоминает вертикально поднятый ствол пушки. Если подойти ближе, видны толково сделанные оттяжки. На них труба устойчиво держится и в осеннее ненастье. В саду несколько больших старых груш, и сам домишко, конечно, тоже очень старый. Об этом свидетельствует черепичная крыша и конструкция дома. Это как бы миниатюрная копия большого здания. Время не пощадило дощатые стены, но они еще держатся благодаря нескольким слоям облупившейся краски. Домишко давно не видал кисти. А вот труба совсем навехонькая, и хотя на фоне спокойного пейзажа она выглядит как инородное тело, свою непосредственную задачу, видно, выполняет безукоризненно. Домик в 2 окна. Одно из них обращено к дороге, поэтому я прохожу мимо ровным шагом, стараясь не смотреть в упор, на случай, если в доме кто-нибудь есть. Однако там, по-видимому, все же никого нет. Нет ни возле калитки, ни за ней. На грязи никаких следов тоже не видно. Отойдя на приличное расстояние, останавливаюсь и делаю вид, что рассматриваю совсем другую модель современной микроархитектуры, а на самом деле все внимание обращаю на собственность Петритиса Цепса. На углу домика под дощечкой с номером огородного участка прикреплена еще одна, на ней четко написано «П. Цепс». Меня удивляет, что собственность не в таком уж запущенном состоянии. На окнах даже есть занавески. Так или иначе, но дурно пахнущий Грунский, он же граф Киглевич, сюда не вписывается. Раз уж граф, то пусть будет граф. Это нам не в диковинку. Слыхали мы и про чекуркалнских атаманов, и про лукового короля Видземского рынка, но почему именно Киглевич? Почему именно граф Киглевич? Должна же быть причина для такого прозвища. Пока я лишь недоуменно пожимаю плечами. Я приготовил невинную отговорку на случай, если мне откроют. Притворюсь, что заблудился, и ищу выхода из лабиринта. Калитка заперта, звонка нет. «Эй!» — кричу. «Есть тут хоть одна живая душа? Эй!» «В чем дело? Чего орете?» Сзади из кустов малины высовывается голова старика с сердитым лицом. Но мой облик его сразу успокаивает. Наверное, я не очень похож на дружков из компании графа и Петритиса, которую он привык здесь видеть. «Где хозяин?» «Значит, нет, если не отворяет. Мне сказали, что он обычно дома. То живет, то вдруг пропадает на целую неделю. Вчера его тоже не было. Какой с него спрос, если тут не все в порядке?» Старик выразительно стучит пальцем по лбу. «У такого ничего не поймешь, ничего не узнаешь. Прежде всего, надо найти Ивара. Возможно, преступление было совершено здесь. Даже очень возможно. Как сказал шеф, в кино все происходит сложно, а в жизни все случается просто. Умен. Мои надежды начинают таять. У Ивара тоже лицо вытянулось». «Цепс, цепс, цепс!» — бубнит огородный сторож или смотритель, или еще как-нибудь изящнее. С тех пор, как дворников стали называть операторами улицы, я уже не уверен, что знаю название профессий. и его кадык ходит вверх-вниз по худой шее. В комнатушке жарко натоплено, а старика надет в теплый свитер, из-под которого видны воротник и манжеты фланелевой рубашки. Цепс, цепс, цепс должен быть. Здесь должны быть все. Я его хорошо знаю, он из старых. Его родственники посадили этот сад еще до войны. Петеритис, не так ли? Да, Петеритис, цепс. Я называю номер садового участка. Он раньше жил здесь же, через улицу Иередню, кажется, на самом углу. Наверное, и теперь еще живет. А где ж ему жить? Вы его легко найдете. Там всего несколько домов. Нам нужен точный адрес, твердо говорю я. А как же? Адрес должен быть. Найдем. Здесь ничего не может потеряться. Ивар смотрит на кучу бумаг в ящике стола с нескрываемым отвращением. Не потому, что из-за небрежности старика мы потеряем несколько часов на поездку в исполком и копание в картотеках, а потому, что любовь к порядку, доходящая до бюрократизма, у Ивара в крови. Это качество может даже разозлить. Да еще его каллиграфический почерк. Каждая буква у него словно нарисована, того и жди, примется их раскрашивать. Он даже виньетки умеет рисовать. Во времена до Гутенберга за переписывание священных книг в тихой монастырской келье он получал бы отпущение всех своих грехов, а их не так уж мало. С Иваром мы познакомились так, как обычно знакомиться с новичками, работниками оперативной службы, прибывшими из университета или из школы милиции. Мне позвонили из одного районного отделения, что ночью задержана группа, специализировавшаяся на ограблении гаражей. Главарь только начал сознаваться, чтобы к моменту суда иметь хоть какие-нибудь смягчающие вину обстоятельства. Его слезливые признания были вызваны еще и другой причиной. Если милиции удастся найти какую-то часть из проданных вещей, то материальный убыток понесет покупатель краденого, а для виновного удержание по исполнительному листу сократятся как раз на эту сумму. Будучи рецидивистом, главарь не мог не знать этого. Группа совершила около 30 краж, и две из них в пределах моего участка. Взломщики не ведут дневников, и некоторые факты у них из головы улетучиваются, поэтому очень полезно бывает поприсутствовать во время дознания, задать кое-какие вопросы, относящиеся к интересующему участку. Практика показывает, что в таких случаях можно почерпнуть много полезных сведений. В углу кабинета, где допрашивали преступника, сидел высокий парень атлетического телосложения. Я понял, что он пришел сюда из какого-нибудь районного отделения с той же целью, что и я. Меня только удивило, что он все время что-то записывал в книжечку. 9/10 сыщик должен держать только в голове, а увековечивать все это на бумаге уже задача следователя. Тут кто-то вошел и сказал несколько слов на ухо моему коллеге за письменным столом. Он попросил арестованного выйти в коридор. Оставить там его можно было смело, выход из здания все равно для него закрыт. Один из наших только что видел Лея Ненасытного. Он зашел в столовую и находится еще там, сообщил нам коллега, вынимая из сейфа пистолет. Вокруг сразу началось оживленно-нервозное движение. Заходили работники из соседних кабинетов, торопливо обсуждали, как действовать, проверяли, надежно ли закреплено оружие под мышкой, кое-кто совал пистолет прямо за пояс, если так казалось удобнее. Тут выяснилось, что, как всегда, не хватает транспорта. Раздобыли двое «Жигулей» и мотоцикл с коляской. Можно было, конечно, подождать помощи из городского управления, но в таких случаях каждая минута на счету, а из управления до отделения ехать с четверть часа. И вообще просить о помощи не принято, все стараются обойтись своими силами. Меня и того атлетического парня, любителя писать, конечно, сразу включили в команду. В качестве резервистов, потому что мы были без оружия. О существовании Лея Ненасытного я знал только по информативным сводкам, отражающим события в городе за сутки. В последнее время, в связи с квартирными ограблениями, это имя появлялось в них раза 3 или 4. Его узнали потерпевшие. Хозяин одной из квартир неожиданно пришел домой, когда воры, необычно большая группа из 6 человек, уже завязывали узлы и запирали чемоданы. Тогда старший из взломщиков, не Лей Ненасытный, а другой, угрожая револьвером, заставил мужчину молчать. Затем они привязали его к стулу, заткнули рот и, чтобы не скучал, даже включили телевизор. В том, что в остальных случаях кражи совершила также группа Лея Ненасытного, уверенности не было, однако почерк и число участников совпадало. Такая большая группа могла стать, а фактически в то время уже и стала, чрезвычайно опасной. Ее дальнейшее пребывание на воле было чревато самыми невообразимыми последствиями. Револьвер, должно быть, довольно долго держали возле носа пострадавшего. В своем довольно путанном заявлении он очень связно в 2 местах написал: «Большой револьвер черного цвета. Ствол 8-гранный. На одной из граней на иностранном языке написано». Снизу на рукоятке было кольцо для шнурка, но теперь остался только выступ, который служил для кольца гнездом. В такой незавидной ситуации, пожалуй, запомнишь и более длинные надписи оружейных фирм Льежа. «Зайди, посмотри, что он там делает», — попросил меня коллега. «Ты не из Пардаугавы, тебя он не знает». Ему 20 лет, пышные черные волосы и длинное модное пальто с блестящими пуговицами. Посты уже были расставлены, недоставало лишь конкретного плана действий. Столовая расположена рядом с рынком, поэтому народу здесь было много, но этих двоих я заметил сразу, только не мог определить, кто из них Лей Ненасытный. Оба почти в одинаковых пальто с блестящими пуговицами, и у обоих черные растрепанные волосы. Оба одинаково стройны и одинаково помяты, будто ночевали в стоге сена, на лицах следы недавнего кутежа. Они прилежно хлебали суп. На столе рядом с тарелками стояли нераскупоренные бутылки пива. В столовые его не продавали, бутылки они принесли с собой, и если бы им вздумалось их распивать, мы могли бы с помощью дежурного милиционера забрать их за административный проступок и увезти в какое-нибудь тихое место, как будто для составления протокола. Но рисковать не хотелось. А если у дверей оба бросятся каждый в свою сторону? Поди узнай, у кого из них револьвер в кармане. Перестрелку допустить нельзя ни в коем случае, на улице полно народу. К тому же они и не собирались пить пиво. Один встал и пролез без очереди за компотами. На радость тем, кто стоял за мной в очереди, я положил поднос обратно, взглянул на часы и быстро вышел. Словно угрюмый человек, у которого, несмотря на урчание в животе, все равно нет времени для обеда. «Брать надо на улице. Другой возможности нет», — сказал я коллеге. «Их 2. Одна машина может остаться на месте, а другая должна отъехать 100 метров назад. Если, выйдя из столовой, они не станут переходить через улицу, нам повезет». В тот момент, когда они поравнялись с одной из машин, из потока пешеходов вынырнули 4, задние дверцы раскрылись как бы сами собой, и через несколько секунд эти 2 уже сидели на мягких сиденьях, а по бокам наши работники. Как они там вчетвером уместились, непонятно. «Я же тебе ничего плохого не сделал, начальник. Чего цепляешься?» — — развязно сказал более рослый и попытался зубами открыть бутылку с пивом, но ее отняли. «Чего слоняешься среди бела дня? Почему не работаешь?» «Должно быть, они с моим коллегой были старыми знакомыми». «Как не работаю?» «Работаю. В лесничестве. В Илзенском лесничестве. Мамаша у себя в Риге прописать отказалась». Парни все еще не оправились от ночной пьянки, не отрезвели они даже возле стола дежурного в отделении, где им велели выложить все из карманов. Но револьвера у них не было, ничего не было, только деньги. На двоих около 2 рублей. И носовые платки, грязные, как половые тряпки. «Пошли, потолкуем». Коллега повел Лея Ненасытного в свой кабинет. «Значит, револьвер там, где остальные члены группы. А где? Ясно, что адрес Лея не назовет». «Ты, видно, совсем спился? С Феликсом поддавали?» «Значит, коллега знает обоих». «Неужели вдвоем вы так набрались? Мы с тобой давние знакомые, а ты мне рассказываешь всякие глупости». «Честное слово у Феликса. Утром только вышли подышать свежим воздухом». «Где же вы ходили, дыша воздухом?» «Везде ходили. По Аркадии, парк в левобережной части Риги, мимо чулочной фабрики «Аврора». Я ведь ничего плохого не сделал, начальник. Если у тебя что-нибудь есть на меня, выкладывай». «Вон руки какие чистые, белые, тоже мне лесоруб. Так ведь мы в рукавицах. Можете позвонить в лесничество и проверить, там должен быть телефон. Если я что-нибудь плохое сделал, пожалуйста, поговорим. Но у вас на меня ничего нет, начальник. Нет, пустые ящички. Я, может, стал теперь порядочнее, чем вы». Парень склонил голову, нахально смотрел коллеге в лицо. Мне показалось, что разговор вот-вот забуксует и не сдвинется с места. Я не знал еще, что коллеге, ведшему дознание, была известна одна совсем небольшая информация. Работник, первым заметивший Лея Ненасытного, видел обоих парней выходящими из ворот одного дома. Узнав разыскиваемого, он стал за ним следить, и когда Лей с другим парнем зашли в столовую, из автомата позвонил дежурному отделению. Может, остальные члены группы остались в доме? Дом работник запомнил, а номер нет. Сказал, что это большой 6-этажный каменный дом, а во дворе еще такой же. Значит, в общей сложности квартир 200. Но у нас нет ни прав, ни сил совать нос во все квартиры. Ждать на улице? Как долго? Однако, может, там никого и нет? Оставалось надеяться на то, что от Лея удастся получить более точные координаты. Во-первых, хотя бы в котором доме? С улицы или во дворе? Во-вторых, этаж. Но как только Ненасытный поймет, чего от него хотят, он сразу закроет рот, и из него не вытянешь ни слова. Имеет уже 3 судимости. Уголовник с таким стажем молчать будет просто ради престижа. «Почтеннейший, ты же стал совсем как базарная баба. Правду вообще разучился говорить. Врешь теперь даже тогда, когда в этом нет необходимости и смысла. Чтоб я поверил, будто работаешь в каких-то там Илзенах? Честное слово. Расчищаем просеки от кустов. Я отработал 2 воскресенья, и бригадир отпустил меня на 2 суток повеселиться. А то там в лесу от скуки помереть можно. Я бы в Риге прописался, да мамаша на порог не пускает». «Довольно ты ей жизни попортил. Ей уж надеяться не на что. Зачем же ты врешь мне, что шел мимо Авроры? Врешь на каждом шагу. По Аркадии, мимо Авроры, факт. Да неужели? А мой работник видел, как ты выходил из ворот, ну, из того большого желтого дома. Номера я не помню, А ты мне мелешь про Аркадию и Аврору. Может, сегодня мы и зря тебя взяли. Это разговор особый. Но то, что ты непрерывно врешь, в этом я ни минуты не сомневаюсь. В каком районе эти Илзены? Я закажу междугородный разговор. Браво, коллега! Ловушка расставлена безупречно. Только наживки маловато. А может, в соседнем кабинете что-нибудь вытянули из другого парня? Но вам это лучше знать. Ведь вы хорошо знакомы с обоими. Извиняюсь, начальник, вы правы. По дороге я забежал к жене своего подельника, ради приличия расспросить, как у него, что у него, ну, тары-бары. Как только, хоть и не прямо разговор коснулся колонии, парень сразу переключился на воровской жаргон, чтобы покуражиться, как мне показалось. Ромка еще не вышел? Ему накинули на год больше, чем мне. И о чем же вы побеседовали? Ее не было дома, ушла куда-то. Протянул коллега. Вот тебе бумага. Писать есть чем? Нет. Смотри, не забудь вернуть. Он протянул Лею свою авторучку. Стол стоит на прежнем месте в конце коридора. Не забыл еще? И все по пунктам. Когда освободился, когда прописался, где работаешь. Я из-за тебя не собираюсь часами ждать междугородного разговора. Задание ясно? Все будет в порядке, начальник. Марш за работу.